Глава 12. Дженнифер Кумбе стоит на холме над плином и смотрит вниз на гавань. Солнце уже давно взошло, но утренний туман еще окутывает городок, придавая ему сказочное очарование, словно некий призрак благословил его своим прикосновением. Влекомая отливом вода покидает гавань и сливается с невозмутимо гладкой поверхностью моря. Одинокая чайка, распластав широкие крылья, на мгновение застывает в воздухе. Затем с неожиданным криком ныряет вниз и тонет в клубящемся над морем тумане. 3,5 года прошло с того ночного пожара. С той ночи, когда Джону и Дженнифер казалось, что они навсегда потеряют друг друга. Эти полные беспокойства и радости годы прошли быстро. Ужас и боль для обоих остались всего лишь смутным воспоминанием. Ничто не угрожало их счастью, никакие страхи и тревоги не могли омрачить их покой. В плине мало что изменилось. Почерневшие развалины дома на Мэрайн-Террас снесли. И когда были убраны последние груды кирпича, на их месте построили новое здание, где разместилась частная гостиница для приезжих, которых особенно много в летние месяцы. Поблекшая вывеска «Хок и Вильямс», некогда висевшая на кирпичном здании конторы на набережной, исчезла. И теперь на его двери красуется гравированная золотыми буквами табличка «Джеймс Остин Лимитед». Плин остается все тем же небольшим процветающим городом. 12 месяцев в году корабли каждый день заходят в его гавань и направляются к пирсам в устье реки. Звук сирен, отраженный ближайшими холмами, гулким эхом плывет в воздухе. Одна из самых примечательных частей современного Плина — это верфь, которая перешагнула прежние границы и теперь тянется до самой Полмерской заводи. Она не портит окружающего ландшафта. На ней нет уродливых металлических балок, неприглядных построек. Верфь Джона Стивенса — это лес невысоких мачт, аккуратные штабеля прекрасного строевого леса, а под навесами — недостроенные гладкие корпуса судов. Эти спортивные яхты знамениты на все западное побережье, а их строитель — один из самых любимых и уважаемых жителей Плина. Дженнифер оборачивается и видит, что по склону холма к ней поднимается Джон. Она улыбается и идет ему навстречу. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает она. «Разве ты не знаешь, что тебе следует быть на верфи и в поте лица трудиться ради своей мерзкой жены и сына?» Джон смеется и привлекает ее к себе. «Даже если на нас смотрит 50 миллионов человек, мне все равно. Я должен пойти за тобой и сказать тебе, что ты мне чертовски надоела. Знаешь, Дженни, ведь сегодня ровно 3 года, как мы женаты. Это же целая вечность». Она запускает пальцы в его волосы и скидывает их ему на глаза. «Помнишь, как трезвонили в Ленеке колокола? И как мы злились? Ведь мы никому ничего не говорили. Мы решили, что будет очень романтично отправиться в церковь на лодке по Полмерской заводи. Но мотор на полпути заглох». «Да, и я подумал, слава богу, теперь я не обязан жениться на этой женщине». «Джон, иногда я бываю угрюмой, раздражительной. Ты никогда об этом не жалел? Я серьезно». «Дженни, дорогая, странно думать, что мы всегда будем вместе, Джон, и больше нам никто не будет нужен. Странно думать, что наши отцы и матери тоже любили, и наши деды и прадеды. Возможно, они произносили те же слова, что мы говорим друг другу, здесь, на вершине Плинского холма, в такое же солнечное утро. Милая, к чему о них думать? Сегодня во мне говорит эгоист. Я хочу помнить только нас самих, а не все эти маленькие грустные надгробные плиты на Ленокском кладбище». Она неожиданно прильнула к нему, и ее взгляд через его плечо устремился вдаль. 100 лет назад здесь стояли двое других Джон, как сейчас стоим мы. Мы кровь от их крови, плоть от их плоти. Возможно, давным-давно они были так же счастливы, как мы сейчас. Ты так думаешь, Дженни? Ах, Джон, люди могут говорить все, что им заблагорассудится. О работе, честолюбии, искусстве, красоте, о смешных мелочах, из которых состоит жизнь. Но на всем белом свете важно только одно. Ты, я, наша любовь и Билл, который сучит ножками на солнце в саду. Они молча спускаются по склону холма. Их дом в 5 минутах ходьбы от верфи. Светлый, просторный. Он стоит у самой воды на месте бывшего склада, где Томас Кумбе делал модели своих кораблей. Прилив, заливая Эллинг, подкрадывается почти к самым его дверям. Биллу 2 года. Он лежит на животе и выдергивает руками траву. Дженнифер поднимает его и шлепает по пухлой попке. Джон щекочет ему нос соломинкой, Билл чихает и заливается смехом. С противоположной стороны гавани доносится стук молотков и треск дерева под ударами топоров. В Полмерской заводе рабочие разбивают остатки потерпевшего крушения судна. Сейчас это просто груда полусгнивших бревен. Дженнифер поднимает взгляд на огромную балку, которая выступает из стены дома над комнатой с окнами на гавань. Это детская билла. К балке прикреплено носовое украшение корабля. Оно парит над всеми. Небольшая белая фигура с прижатыми к груди руками, вздернутым подбородком и глазами, устремленными в морскую даль. Высоко над домами и серыми водами гавани улыбается и реет на свободе дух любви. От переводчика. Первый роман Дафны Дю Марье «Дух любви» вышел в свет в 1931 году. Он был написан под впечатлением от посещения начинающим автором Корнуолла, который в недалеком будущем станет второй родиной писательницы и местом действия самых знаменитых ее романов «Ребекка», «Моя кузина Рейчел», «Трактир Ямайка», «Дом на берегу», «Королевский генерал». Проводя лето в небольшом домике на берегу бухты Фай, Дафна Дю Марье услышала от местных жителей историю старой полуразвалившейся шхуны Джейн Слейт, которая привлекла ее внимание своим носовым украшением в виде фигуры молодой женщины. Шхуна была названа в честь жены ее первого шкипера, которая и послужила моделью для носового украшения. Внучка Джейн Слейт познакомила Дафну Дю Марье со старой семейной перепиской. Так у молодой писательницы, за плечами которой было лишь несколько рассказов и литературно-критических эссе, возник замысел первого романа. Создан он был там, где разворачиваются описанные в нем события. И хотя действие происходит в вымышленном городе, Плин, топография местности передана очень точно, вплоть до малейших деталей. Даже фамилия представителей 4 поколений, Кумбы, не плод фантазии автора. Она подсказана названием небольшого селения, расположенного невдалеке от бухты и имения Менабилли, в котором Дафна Дю Марье поселится позже и где будут написаны все ее произведения. Название романа «Дух любви» навеяно строкой из стихотворения Эмили Бронте.